Хэнк так и остается на своем посту. Пошли вторые сутки, но менять людей пока рискованно. Не надо сейчас никакой активности демонстрировать. Особенно в том месте. Впрочем, в три смены они продержатся. Ничего страшного. Можно спать, тем более, что там нужны толковые люди. А Хэнк таким себя уже показал. И Алекс со своей винтовкой тоже нужен. Ну и солдат Джейн, в принципе, тоже нормальное впечатление производит. Многих взять с собой не могу. Не готовы люди действовать большими группами. Трое. Я сам, Роб Уоткинс и Карл Пистора. Тот смуглый парень с бородкой, что раньше служил на авианосце. Понятно, что учили его там совсем не тому, что сейчас нужно, но он привык реагировать на команды. Без размышления. И он неплохо стреляет. Это я тоже видел. Трое. Вполне. Еще Марио за рулем, но в операции он участвовать не будет. На нем доставка нас до места и эвакуация. В группе Митча целых три бывших военных, из которых двое служили достаточно по-настоящему. Они берут гантраки, и их обязанность — накрыть базу разведки противника, по возможности взять пленных. Посидели над картой, просчитали маршрут и время, необходимое для выхода на рубеж атаки. Выезжать им придется уже ночью, причем кружным путем, так, чтобы здание терминала прикрывало машины от наблюдения. Большой крюк делать понадобится. Хорошо, что все обеспечены приборами ночного видения. Можно двигаться скрытно. Звук моторов разве что нужно учитывать. Думали даже заменить шумноватые гантраки дживагинами за тихость хода. Но потом все же предпочли огневую мощь. Разведка раньше толком не проводилась. Проводить ее некогда. Так что два автоматических гранатомета, полтинник и целых шесть единых пулеметов все же рулят. Ближе к вечеру провел занятия по тактике с Робом и Карлом. Учились просто двигаться в группе, не перекрывая друг другу секторы огня и стараясь не упираться глушителем в спину. Занятие меня немного вдохновило. Все же оба бойца оказались вполне толковыми. Роб нравился мне все больше и больше. Физическая подготовка у него накладывалась на достаточно быструю соображалку. И он умел двигаться почти совсем бесшумно. Надо его дальше учить, в особом порядке. Тем более, что он выражал полную готовность учиться. Труднее было подобрать людей на крышу. Личный состав я пока изучил недостаточно, а мне нужен был и хороший пулеметчик, и человек, способный справиться с винтовкой 50-го калибра. Двое. За пулемет усадил Джастина. Я его хотя бы знаю. А вот с винтовкой было сложнее. Я даже стрельб с ними не успел провести. Вызвался Клод Люзель. Низкорослый, худой, жилистый канадец, который поклялся в том, что проработал последние 7 лет своей жизни как охотничий гид и стрелять умеет. Пришлось поверить на слово, разве что заставив его в моем присутствии разобрать и собрать винтовку, после чего установить на его прицел сверху ведро ночника. Со всем этим он справился сразу, так что я вздохнул и поверил. «Смотри!» Я развернул перед ним схему. «Ты вылезаешь в люк и ползешь. Понял? Именно ползешь до пулеметного гнезда. Так, чтобы тебя вообще не могли заметить. Баррикада будет прикрывать. Наблюдатель находится здесь». Я показал ему фотографию фасада пассажирского терминала. «Видишь контур перил?» — ткнул я в фото карандашом. «Видно плохо, отсвечивает. Но заметно, так?» «Уи». «Берешь на прицел край перил, вот тут. Работать при необходимости будет лишь пулемет, а ты подстрахуешь и будешь стрелять, только если кто-то покажется. Понял?» «Уи». «Хорошо. Можем показаться мы, но до этого выйдем на связь. Если на связь не выходили, то все, что там шевелится, мы...» «Понял? Огня не открывать! Уи!» Винтовки вроде бы заранее пристрелены, даже карта пристрелки есть на каждую. Надо бы самому, но опять не хочу именно сегодня шуметь. Так к операции не готовится. Но в таком составе, как мы, и не воюет никто. Поэтому пишем на простой. Авантюра, но не очень. Противник достаточно просчитан, так что можно действовать в режиме обезьяны, не слишком рискуя совершить явную глупость. Ларуша с Бенсоном на хозяйство, чтобы даже не высовывались из терминала. Медсестра Хелен будет наготове, плюс при ней будет дежурный дживагин, на случай, если придется выехать к раненому. Не дай бог. Остальные отобраны под команду Митча. Им надо будет гашетки давить по команде. Справятся. Денниса взял бы с собой, но все же отправил с Митчем. Толковый мужик. Ну, теперь, чтобы никто не накосячил. «Ты там аккуратней, хорошо?» Единственное, что сказала Настя. У нас всего пара минут было на то, чтобы поговорить. Я зашел в трейлер переодеться и экипироваться. А Настя взялась напоить меня кофе. Кофе был горячим, ароматным, каким положено ему быть. «Ты же меня знаешь, я на рожон никогда не лезу». «Разумеется». Она сделала вид, что поверила. «Я домой хочу, чтобы твоя смена здесь закончилась, и у нас было 2 месяца тихого счастья. Там. Я тебя только заполучила обратно, и...» Она вздохнула. «Я не буду рисковать, обещаю». Встав за спиной, я за плечи притянул ее к себе. «Не хочу рисковать и не собираюсь. Надо просто сделать дело, не больше. Это для всех. Для нас с тобой, для них, для... Просто надо». «Я знаю, что надо. Просто береги себя». Мне тоже страшно, когда она улетает на своем оттере и летит на нем за 1000 километров безлюдных, заселенных темными тварями пространств. Мне страшно каждую минуту за нее, но я давлю и давлю в себе этот страх, понимая, что изменить мы ничего не можем. Мы — это мы, а такая жизнь — это то, как мы можем существовать. Наш способ выживания во враждебных полумертвых мирах. И пока он действовал, выживали. Горячий кофе, теплый, чистый, жилой трейлер, мягкий свет с потолка. Хорошо и уютно. Зачем куда-то отсюда тащиться в темноту, за стены, где сам мир становится злым и хищным? А надо. Автомат с глушителем, магазины с обычными, недозвуковыми патронами, потому что от последних толку немного. Гранаты, в том числе и дымовые. 2 светозвуковые хлопушки. Пистолет, тот самый трофейный FNP-45 песочного цвета. С реддотом и глушителем. Шлем, ночник, смонтированный на нем, короткая связь, защитные очки, активные наушники, на которые связь заведена, микрофон на горле, дибал на автомате. Эдакая плоская коробка, способная испускать из себя как зеленый лазер, так и инфракрасный. А заодно и подсвечивать цель во все том же инфракрасном спектре, невидимым обычным глазом. Хай-тек кругом, в общем. Все, пошел! Сказал я, и, не дожидаясь ответа, вышел из трейлера. Люди собирались в столовой. Это вроде как единственное место сбора в терминале. Построил своих, проверил экипировку и оружие, убедился в том, что никто ничего не забыл из списка. Мич все время простоял со мной, кивал и ни во что не вмешивался. И лишь после того, как я отделил свою тройку от основной группы, сказал: «Все, дальше действуем по плану. Ждем сигнала». «Мы от вас тоже». «Удачи». «Берегите себя. Если хоть небольшой риск собственных потерь, валите там всех наглухо». Это все, что я мог сказать в заключении. Марио вывез нас на Дживагене через задние ворота. Вчетвером в трехместной машине было тесновато, но втиснулись. Частично в багажник. Машина пропылила по полю, выкатилась на уходящую вдаль от наблюдателей противника дорогу и поехала по ней, все удаляясь и удаляясь от них. Все сидели молча, вид сосредоточенный и взволнованный. Все верно. У обоих, и у Роба, и Карла, это первая настоящая операция. Но ничего, держатся. Не мандражат вроде как. Дело шло к темноте, но примерно так мы все и рассчитали. Описав изрядный круг, Марио вывез нас на шоссе, ведущее обратно к аэропорту. И довез до ангаров с частными самолетами, где и высадил. После чего развернулся и обратным путем поехал на базу. Такой путь был выбран из-за того, что из пассажирского терминала шоссе, ведущее к аэропорту с юго-запада, вообще никак не просматривалось. Целый комплекс зданий перекрывал обзор наглухо. И эти же здания давали возможность нам подойти достаточно близко, к самому терминалу, мимо стоянок, офисов, аэропортовых служб и прочего. Потому что все было выстроено линиями. Мы вышли на связь с Хэнком, предупредили о выдвижении, и после получения от него сообщения «чисто» легким бегом направились в сторону топливохранилища, а от него к какому-то складу и так далее. Темнело все сильнее и сильнее. Я почти кожей ощущал беспокойство моих спутников. Выбираться за стены в темноте сейчас никто не любит. Это разве что баррикады на крыше терминала не в счет. К ним никакая тварь не подберется. Но мой внутренний радар никаких сигналов тревоги не подавал, хотя и прислушивался к нему постоянно. Так что, думаю, твари вокруг не было. И все равно нехорошо. Совсем темнота стала враждебной нам. Это шкурой ощущаешь. Мы занимали позицию за очередным зданием с обратной от пассажирского терминала стороны, ждали очередного подтверждения от Хэнка. И затем перебегали дальше. Здание базы Национальной гвардии, багажный терминал, почтовый — Опять какие-то склады, опять офисы. Примерно километровый забег получился. Последним пунктом нашего броска был небольшой склад уборочной техники метрах в 100 с небольшим от пассажирского терминала. Как раз на другой стороне большой автостоянки. Там мы остановились, дожидаясь продолжения. Установили связь с базой, проверились, замерли. Главное не нервничать и никакой лишней инициативы. Решил я все же чуть-чуть наставить на путь истинный своих спутников. Простота — залог успеха. Стемнеет совсем, перебираемся к терминалу. Тихо, не шумим, не спешим, идем только по моим следам. Занимаем позицию за теми контейнерами со строительным мусором. Вскрываем дверь. И опять за мной. Слушают всерьез, кивают. Нормальный подход к делу, правильный. А я вообще-то сам волнуюсь очень-очень сильно. Просто виду стараюсь не подавать. Мне надо источать уверенность в себе и всякое такое подобное. Вроде как вдохновлять. А у меня эта уверенность есть? Да, пожалуй, все же есть. Связь с базой. Митч с тремя гантраками выехал оттуда. Дальше опять ждем. Говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Заявляю авторитетно. Брехня. Всегда предпочту скучное ожидание самой нескучной драки. Где-то далеко все же слышны моторы. Еле-еле, но слышны. Звук удаляется. Могут насторожиться. С другой стороны, я это тоже учитывал. Насторожаться в направлении звука. А мы должны появиться совсем не оттуда. Могли поставить ловушку на дверь? Могли, конечно. Но здесь у нас выбор невелик. Откроем веревкой. Но думаю, что не поставили. Так мне кажется. Или я все же недооцениваю бандитов. Увидим. С дуру ломиться все равно не будем. Не получится взять кого-то по-тихому, и черт с ним. Разнесем всех в клочья. Да и все. Не люблю героизма. Он всегда следствие того, что кто-то где-то что-то недодумал. Причем сильно недодумал. Стемнело совсем. Включили ночники, окрасившие окружающий мир в мутновато-зеленый свет. Радар по-прежнему молчит. И это очень хорошо. Глянул на часы. Минут 20 до сеанса связи у противника. Митч сообщил, что они на месте. У Хэнка все бодрствуют, все готовы. Джастин и Клод на позиции. «Хэнк, что там у окон?» «Чисто!» «За мной!» Скомандовал я своим и двинулся первым, зачем-то пригнувшись. Хотя на этой стоянке, заметят меня или нет, совершенно не зависит от моей манеры передвижения. 100 метров рукой подать. Но это только если ты не ждешь выстрела и при этом не вынужден сдерживать шаг, чтобы просто не топать. Бегать совсем тихо все же не получится. Надо идти. За нами наблюдать не должны, а вот услышать могут. Очень тихие теперь стали ночи. Очень тихие. Некому шуметь. Хотя какая-то ночная птица орет поодаль. Вон контейнеры. Похоже, что внутри терминала ремонт шел. Завалены под край какими-то ломаными кусками пластика, раскрошившимися пеноблоками, чем-то еще. Между ними и дверью тень. Как раз отличное укрытие. Забежали, присели. Опять ждем. Откинул ночник, включил красный фонарик, осмотрел замок в двери. Обычный, с поворотной ручкой. С обратной стороны вообще должен быть пуш-бар, нажимная перекладина для аварийного выхода во время пожара. Совершенно ни на что не рассчитывая, просто потянул ручку и... Дверь тихо приоткрылась, даже напугав меня. «Блин, дерьмо!» Выдохнул я тихо, чувствую, как пробивает меня холодным потом. Показалось, что почувствовал сопротивление растяжки. Замер, представляя взрыв, меркнувший свет и проваленную операцию. Но ничего не случилось. Начал приоткрывать по миллиметру. Опять ничего. В конце концов, дверь открылась достаточно широко для того, чтобы я мог за нее заглянуть. Нет растяжки. И ничего другого. Даже дверь не заблокировали. Почему? Может, просто из фатализма? От тварей такая спасет, наверное. А если их тут засекут, то, по их мнению, прокрадываться сзади никто не станет. Может, и так. Как бы то ни было, это уже чистое везение. А мы ее вскрывать приготовились, ждали начала связи для того, чтобы противник хоть как-то отвлекся. «Блэйд-1 вызывает Папу-1. Как принимаешь?» «Блэйд-1, здесь Папа-1 на приеме, принимаю чисто...» — голос Терренса. Думали-думали над тем, кого посадить на связь на базе. Да так лучше и не придумали, чем ему поручить. В войне он ничего не соображает. Так там и не надо соображать. Там собранность нужна и аккуратность. Чего у него с избытком? «Блэйд-1 вошел. Повторяю, Блэйд-1 вошел без шума. Как понял?» «Понял тебе хорошо. Ты вошел без шума. Блэйд-1». «Подтверждаю». конец связи. Лестница вверх, новенькая, чистая, ее и чинили, видать. Перила испачканы побелкой, в углу на площадке штабель каких-то материалов. Тихо. Почему-то ожидал, что будет пахнуть краской. Хоть ремонт уже много месяцев как заброшен, но не пахло, в общем, ничем. Вновь опустил ночник, вернув себе зеленый свет. Прислушался. Тихо. Перещелкнул левый тумблер закрепленного сверху на цевье автомата Дибала. Положение слабый. Правый в невидимый целеуказатель без подсветки. Но включать пока не стал. Рано. И очень вероятно, что противник сам в ночнике сидит. Обернулся к своим, показал на Дибалы, дождался ответных жестов «Окей». Махнул рукой, приказывая следовать за собой. Встал на первые ступеньки, в ужасе ожидая скрипа подошвы по плитке. Но ничего не случилось. Наверное, на это тоже военную обувь испытывают. Навел автомат на пространство между перилами над головой и медленно пошел вверх. Два этажа, три площадки. Все тихо. Поднял сжатый кулак. Стоп. Мы эти жесты сегодня учили. Я еще и переучивал кое-что. Не перепутать бы теперь. Но даже шептать в микрофон не хочу. Да и быстрее получается жестами, когда группой идешь. Дверь в пустой коридор со стеклянными стенами. Проход на посадку к выдвижной трубе. Метров 30 пустоты, но вход в него с дальней стороны прикрывает стойка ресепшена. Та, где девушки собирают посадочные и запихивают их в специальную машину. Она прикроет. Ладонью показал в колонну по одному за мной. И пошел первым, согнувшись в три погибели. Медленно-медленно. Тишина нужна, тишина. Поэтому к стене не прижиматься, есть риск задеть стекло чем-то металлическим. А в такой тишине это точно всполошит противника. Стоп! «Блэд один, здесь глаз один, как слышишь?» Словно где-то в голове прорезался голос Хэнка. Пикнул ему в ответ. «Блэд один, наблюдаем связиста у окна!» Опять пик. Начали. Дать закончить связь, занять удобную позицию, обнаружить наблюдателя. Опустился на четвереньки так, чтобы не подниматься над уровнем стойки. И пополз вперед, на всех трех, придерживая автомат рукой. Наколенников специально никто не надевал, так что получается тихо. И да, уже слышу голос, даже слова можно разобрать. Кто-то кого-то вызывает по радио. За стойкой зал, довольно просторный. Диваны, какие-то стеклянные витрины вдоль непрозрачных стен, слева и справа от пола и до потолка. Второй уровень еще и окружен парапетом. Да только само ограждение стеклянное, прозрачное. Света достаточно для того, чтобы инфракрасную подсветку не использовать. Ночников за глаза хватает. Вновь замерли. Вон связист, вижу, до него не больше 50 метров. Где наблюдатель? А где я ожидал? Наверху лестница, ведущая на второй ярус. Только наблюдает не из-за перил, а из-за спинки дивана, стоящего почти у окна. Гадство. Пулемет уже не поможет. Случись в нем надобность, будет бить не туда. Неверно прикинули позицию. Сколько до него? 60 метров, наверное. По идее, не промахнусь. Обернулся, жестами показал, чтобы Роб и Карл взяли на себя связиста, заняв позиции за грудой отодвинутых с прохода стульев. Сейчас обоим противникам не до нас. Один с рацией сидит и в окно смотрит, другой наблюдает за базой. В нашу сторону ни взгляда. Ночников на голове нет ни у кого, так что мы разом включили невидимые лазеры. Два клика — подтверждение, затем три — к началу операции. Теперь ждем, когда Алекс начнет. Ему связист лучше всех виден. А он начнет тогда, когда связист закончит разговор. Сразу же. А Роб и Карл его поддержат. Где оружие у наблюдателя? А рядом лежит. Точнее, стоит на полу, прислоненное к дивану. Быстро вроде не схватишь, но и много времени не потребуется. Попробовать взять наблюдателя? Далеко до него. Как заставишь подчиняться командам? И опять же, нам стрельба может все испортить. С другой стороны, из терминала звук особо не разойдется. Это не на улице. А смене сюда ехать несколько километров. Да ничего страшного, в принципе, можно попробовать. Тем более, что у нас глушители. Привлек внимание Роба, показал тому, чтобы сменил позицию. Сменил. Никто не всполошился. Держи наблюдателя. Вроде бы понял. Показал, что продвигаюсь дальше. Не должны меня заметить. Если связист всполошится, Алекс выстрелит. Если пуля отклонится в стекле, то все равно Карл будет палить в него. не должен промахнуться со всеми прицельными девайсами, и стрелять он умеет. Еще чуть-чуть, еще немного, все ближе и ближе. Связист просто треплется. Дисциплина связи на нуле. А, слышу, смена ждет. Умаялся за сутки, устал. Ну, мы тоже смены ждем. Так что в этом наши желания совпадают на все 100. Метров 20 до наблюдателя. Пятнышко инфракрасного лазера яркое и контрастное. У него на спине. Стоп. А я ведь отсюда не только в него не промахнусь. Я ведь и в оружие могу попасть. Пара пуль в ресивер, и пусть он за свой автомат хоть обхватается. Нет, точно не промахнусь. Вот так, чуть-чуть правее пятно. Попадание будет на пару сантиметров влево примерно и на пару ниже. Вот так. Попаду, сразу весь механизм накроется. Автомат тогда даже на дубину не сгодится. А ведь дернется он наверняка. Сначала за ним, а потом и поздно уже будет. Какое-то холодное спокойствие накатило. Все вокруг словно замедлилось даже. Рука удерживает автомат, как стальная опора. Уверенности в себе сейчас на 10. Все, я знаю. Мы их уже берем. Связист заканчивает, вот щелчок, укладываемый на рацию трубки, глухой звон стекла, догнавший его невпечатляющий хлопок, вскрик, частые хлопки автомата Карла, мой палец страгивает туговатый спуск, треск выстрелов, звяканье, автомат наблюдателя валится на пол, противник вскакивает, дергается было к оружию, бестолково теряя время, в наушнике голос Карла: «Готов». А я иду на засуетившегося бандита, наставив на него ствол своего оружия, и ору: «Лежать! Лежать!» Как пластинки в проигрывателе. Заело. Но он не лег, а наоборот, вскочил, бестолково и бесполезно, хватаясь за пистолет и собираясь бежать. А в рукопашную бросаться я не собираюсь. Две коротких очереди ему в грудь, в самую середину. Он без бронежилета, на нем только майка с какой-то надписью. Противник дергается, валится на спину, хрипит, и я вижу, что уже все, убит. Сейчас замрет. И он замер. «Блэйд-1 в терминале закончил. Двое наглухо, пленных нет. Глаз-4, как слышишь меня?» «Хорошо слышу!» — голос Марио в эфире. «Вот так, будем разучивать правила радиообмена, чтобы мне по голосам не узнавать. Ну да ладно, сейчас дело важнее. Глаз-4, выдвигайся в точку Браво, как понял?» «Вас понял, выдвигаюсь!» «Глаз-4, повтори, куда выдвигаешься, требую подтверждения». «Точку Браво!» «Ну, хоть так». Остальные просто выслушали, никаких комментариев. Рано пока комментировать. Закончим. «Осмотреть зал!» Двоих наши наблюдатели видели всегда. Троих уже ни разу. Но рисковать все равно нельзя. Мало ли кто здесь еще может спрятаться. Хоть бегло, но осмотреть место нужно. Пробежали, где смогли, заглянули во все непросматриваемые сходу места, но никого не обнаружили. Похоже, здесь и вправду всегда двое. Осматривать трупы уже некогда. Я лишь убедился по-быстрому в том, что портативные рации на убитых не включены в режим активации голосом или постоянной передачи, а то мало ли кто еще может все происходящее здесь слушать. Группа Митча вышла на связь. Сообщила, что смена выехала. Все же идем по плану. Нормально. Затем доклад от Хэнка. Он сообщил, что Марио подогнал машину и что они уже на борту. Так, тут тоже идем по плану. Выходим, всем занять позиции. Они опознавались по радио? А если опознавались, то откуда? С какого рубежа? Может быть, еще повезет, кто знает. Нам бы пленного, хотя бы одного. А лучше больше. Выпускать смены с раньше — риск, но мы с Митчем, подумав, решили все же так поступить. Бандиты, да еще не пуганные на своей, по факту, территории, они не военные. Они могут не знать всей воинской премудрости и просто ею пренебрегать. Сбегут, ну и черт с ним. Мы далеки от надежды на то, что те, кто их сюда послал, не догадаются о том, что могло с ними случиться. А вот если они все же манкируют правилами, то... Ладно, увидим сейчас. Карл выбежал на балкон с другой стороны от подъездного козырька, залег там. Роб засел практически на месте убитого радиста. А я, торопясь и прыгая через ступеньку, сбежал на первый этаж, выскочил наружу. Огляделся быстро, потом бросился за куст, что возле колонны, поддерживающий балкон второго этажа здания. Машина со сменой в прошлый раз подъезжала без фар. Может быть, лунного света достаточно было? Сейчас полнолуние. А может, водитель ехал с ПНВ? Хотя носимых приборов ночного видения на трупах мы не нашли. Только неплохой ночной бинокль. Но на фоне мешанины из металлической колонны, кустов и прочего, меня, залегшего и укрывшегося, сразу разглядеть будет трудно. Если я, конечно, шевелиться не буду. А если не сразу, так и не страшно уже. А дальше мы их берем с трех сторон при очевидном позиционном и техническом преимуществе. Так что должно сработать. Может сработать, если точнее. Страшновато как-то на улице. Сказал я тихо себе под нос, но развивать мысль дальше не стал. Радар пока молчал, но сам я был настороже. Кровь уже пролилась, вокруг ночь, так что ждать можно всего. Твари ведь они как акулы. Появляются там, где кровь. Все завязано на кровь. Кровь — ключ ко всему, как я узнал еще от профессора Милославского. Человека очень умного и очень подлого, которого потом сам убил за эту его подлость. Ладно, нам всего несколько минут здесь торчать. Машина со сменой, темный пикап с выключенными фарами, уже выехала с ранчо. И да, выходит так, что именно на ранчо база этих наблюдателей. Все совпало. Тут я угадал. Хоть на самом деле ошибиться было трудно. Тихо вокруг, разве что ветерек шелестит легкой травой. И вправду ночь светлая. Я бы и без ночника машину провел без всяких проблем. Плохо, что сейчас снайпер нас поддержать не может. Слишком рискованно. Я вот, например, оказываюсь прямо на линии огня. Рикошеты, перелеты и все такое, так что лучше не надо. Трех автоматов достаточно будет, надеюсь. Главное — водителя сразу снять. А дальше можно попробовать предложить сдаться. Или не предлагать. Ладно, посмотрим. В теории все должно произойти по моей команде. А как все вывернется в реальности, не знает пока никто. Потому что со мной всего два человека, и каждый из них никакого боевого опыта не имеет. Тут бы самим не нарваться. Черт, надо было брать свой Марк-11 и на нее ночной прицел ставить. И позицию чуть дальше. И вероятность обнаружения ниже, и через лобовое стекло стрелять не так страшно. Все же вероятность отклонения пули ниже была бы, наверное. Или выше. Ладно, количеством возьмем. Мой палец соскользнул на рычаг переводника. Я убедился, что автомат в режиме автоматического огня. Включил-выключил инфракрасный лазер, направив на бордюр перед собой, проверив, что ничего не сломалось. Нервничаю. Ну да, а как тут не нервничать? В эфире тишина, все просто ждут. Затем от Алекса. «Глаз-2 вызывает Блэйд-1, как принимаешь?» «Блэйд-1 на приеме». «Блэйд-1, вижу одну машину. Время и направление соответствуют». «Глаз-2 принял. Молот-1, здесь Блэйд-1, как слышишь?» Голос Митча дошел ко мне уже через ретранслятор, как и мой до него. «Молот-1 на приеме». «Молот-1, ждите сигнала». «Блэйд-1, я все слышал». Вновь прозвучал в наушниках голос Митча. «Готовность полная». Ну да, он же на чистоте сидит, не слезая. Просто молчал до того. Слышен звук двигателя. Приближается. Солидный такой мотор, из больших и мощных. И тихий, на самых низких катит, чтобы не шуметь. Ага, вон он едет. Большой пикап на поднятой подвеске. Смена. Неужели пока на связь не выходили? Я на всякий случай дал подобранную с трупа короткую рацию робу. Сказал, чтобы тот хоть что-то промычал в нее, если с ним выйдут на связь. Вдруг сработает. Нет, не тормозят, прямо сюда чешут. Когда опознаваться-то будут? Когда остановятся? Прицелился в лобовое. Точно, водитель в ночнике. А вот тот, что рядом с ним сидит, без. На всех не хватило? Очень может быть. А может, просто не надевали. И так нормальная видимость. А ночник на лице не так, чтобы комфортабельная штука. Он увесист и неудобен. Его все время снять хочется. Останавливаются. И сидящий справа что-то в рацию говорит. Похоже, опознается. «Блэйд-1, всем хоа!» И выпустил короткую очередь в водителя. Автомат завибрировал у плеча. Ударило в нос запахом кардида, резким, химическим, острым, как нож на фоне чистого ночного воздуха. Лобовое стекло пикапа покрылось кучкой светлых пятен. А я выпустил туда же вторую очередь, третью, чтобы наверняка достать свою цель. Машина дернулась, неожиданно ускорилась, рыкнув мотором. Я почувствовал волну острого разочарования. Не попал. И тут же накатило облегчение, потому что пикап плавно свернул в сторону, сходу ударился левым передним колесом о бордюр, подскочил на нем и с глухим ударом и звуком сминаемого железа и ломающегося пластика впилился прямо с середины решетки в колонну. Уж там остановившись, как вкопанный. Следующая мысль была еще хуже. Он вышел из сектора обстрела Карла и Роба. Но и тут я ошибся. Не вышел. Разве что Робу пришлось наклониться через ограждение. Я успел увидеть, что сидевший рядом с водителем человек нырнул вниз, уходя от обстрела. Все, как я и ожидал. Второго не видно. А затем началась стрельба. Еще из двух стволов. А я добил свой магазин по лобовому, продолжая крошить его на сидящих внутри. А потом скомандовал в рацию. «Глаз один, на позицию!» «Принял!» — услышал я голос Хэнка. Стрельба по пикапу продолжалась, и, надеюсь, по тем его местам, где риск поразить сидящих внутри, был минимальным. Когда человек в машине, вокруг темно, а машину насквозь прошивают пули, ему очень страшно, а сопротивляться трудно, почти невозможно. Непонятно, откуда стреляют, потому что не выглянешь. Непонятно, сколько стрелков. Нет маневра, нет укрытия, нет возможности отбиваться. Можно только лежать внутри или попытаться выбраться наружу, что и произошло. Передняя правая дверца резко открылась, чье-то тело неуклюже выпало на бетон подъездной дорожки. Попыталась скатиться в сторону относительно успешно. Затем ползти на локтях. А затем ему в бедро ударила одна, вторая пуля. И тело неожиданно обрело громкий голос. Послышался рык дизеля Дживагина. Квадратная машина с неуклюжей башней наверху показалась, огибая стоянку. Остановилась метрах в 50 от избиваемого пулями пикапа, и тогда я дал команду прекратить огонь. Стрельба стихла, но стихла именно здесь, потому что стали слышны доносящиеся откуда-то очень издалека пулеметные очереди и разрывы гранат. Группа Митча громила ранчо из всех стволов. «Если кто остался в живых, может сдаться!» — крикнул Хэнк из своей пулеметной башни. Солдат Джейн выскочила из машины и укрылась за ней, наведя автомат на корчащегося на асфальте бандита. Ну, хоть так. Не в атаку бросилась и не убежала в слезах. Пятерку ей. Будем дальше учить. Один в живых явно остался, потому что орал громко, вцепившись окровавленными ладонями себе в бедро, заодно доказывая, что ранен не тяжко, потому что у тяжких нет сил так голосить. Затем заорали на него все разом, требуя бросить оружие, лечь на живот, скрестить руки на затылке. Я думал, что он нас не слышит за своими же криками. Но был неправ, слышал. И даже подчинился приказам. Затем кричал уже я. «Если кто-то живой в машине, пусть выходит прямо сейчас. Затем мы ее разнесем из пулеметов. Считаю до пяти. Раз, два...» Начал я отсчитывать секунды с расстановкой, досчитал до пяти, и ничего не произошло. Никто больше наружу не вышел. Не знаю, остался ли живым сидевший сзади на тот момент или был уже убит, но рисковать никто не стал. По машине ударили из всех стволов, превратив ее в решето. Когда проверили ее содержимое, мы обнаружили там лишь три изорванных пулями трупа.